Глава 47. Паровозная топка времени. Этнография. Никто его не останавливал. Только с московитами получилась заминка. Что-то там звонили, согласовывали. Но совсем недолго. Убитых после налета оказалось под 100 человек. Большое горе, в котором теряется отдельная трагедия. Или почти теряется. Ближним родственникам погибших требовалось что-то выплачивать. И, естественно, не специфическими московитами, а тем, что не сочтут раскрашенными бумажками в новых республиках и ханствах. Старший инженер строительного отряда и не думал подкалывать его, как некоторых беглецов. Что, струсили? Долларовая сволочь с пулеметом постреляла, и вы ноги в руки. Пусть ваши ханства так и живут без воды, да? Вы что, не понимаете, что если в нас начали стрелять, то значит, мы наконец-то занялись настоящим делом? Ваши дети, ваши, покуда не родившиеся, будут уважать, если останетесь. Теперь казачков привлекут для обороны. Они станут периодически прочесывать окрестности. Что вам делать в ваших ханствах? Там же повальная безработица. Может, кто-то и внял разуму, победил трусость. А на него инженер только посмотрел внимательно, вдохнул и в конце концов выдавил несмелое. Куда теперь? В родную пустыню? Конечно, последнее слово тоже получалось понимать как подкол, с намеком на стройку, но, скорее всего, старшему просто хотелось хоть что-то сказать в поддержку. «Нет, мастер, я решил пойти в казаки. Хочу этих, или там других, таких же скотов, ставить на место, к стенке. Мстить, значит», — понурился инженер. «А кто ж строить-то будет?» «Ну то это, если не возьмут из-за...» «Ясное дело, тут подразумевалась национальность. То ты смело возвращайся. Научу тебя на экскаваторщика. У нас ведь, как назло, почти все полегли». Это так и было, ибо именно в вагончик трактористов и прочих водителей угодило более всего гранат. Может случайность, а может не хотелось верить, что среди кого-то из своих имеется предатель. «Хорошо, мастер», – кивнул он вполне бодро, но без улыбочки. «Буду помнить о приглашении. Ну и счастливо вам, короче. А за рабочих не бойтесь. В наших местах люди совершенно ничем не заняты. Приедут». «Да, приедут-то приедут, я не сомневаюсь. Однако у ваших обычно проблемы с языком. Вавилонское столпотворение. А ведь когда-то русский был обязаловкой в школе. И совсем не 100 лет назад. Так что, какие из ваших крановщики? Пока обучишь, майна вира, так посидеешь». И старший отряда продемонстрировал свою неизбалованную шампунем шевелюру. «Ты вот, другое дело». Тут внезапно вскрылась лежащая на поверхности причина, почему его москвичка подружилась именно с ним. Русская бабушка и тетка явились откуда-то из-за кутка памяти и помахали ручкой.